Расскажи мне то, что я не знаю, то, что можно проверить. Я очень тебя люблю, но должен удостовериться, что ты настоящая, что ты здесь. Почему ты мне не веришь? Обижается Люська. Нос морщит, ручки скрестила, на меня не смотрит. Давно я за ней таких протестов не замечал. «А ты ругаться будешь?» — спрашивает она, и я мотаю головой. Что бы она ни сделала, как я могу на нее ругаться? «Музыкальная шкатулка, которую ты мне на день рождения подарил. Я ее сломала». «Случайно, она сама упала. Ты бы стал ругаться, и я не сказала ни тебе, ни маме». «И что ты с ней сделала?» — улыбаюсь я. «Спрятала, чтобы ты не нашел», — отвечает Люська. «Она за вентиляционной решеткой, за моей кроватью». «Значит, за решеткой», — уточняю я. Малышка кивает, виновато опустив глазенки. Перевожу взгляд на Романа Михайловича с брюнеткой. Следователь терпеливо, с неким любопытством, ждет, наблюдая за моим диалогом с воздухом. Спектакль в психбольнице, и билеты покупать не надо. «Я покажу, где парк, но при одном условии. Вы дадите мне позвонить жене сейчас». Афанасьев молча достает телефон, протягивает мне. Не ожидал, что так быстро согласится. Он и представить не может, как долго я ждал этого разговора. 5 минут, уточняет он. Твой врач меня явно за это по головке не погладит. Благодарно киваю, набираю до боли знакомые цифры. Гудки и нежный голос моей Аленки. Да? Молчу. Сердце щемит, по телу холодный пот, слова выдавить не могу. Я вас слушаю. Ален, хрипло через силу выдаю я. Не сменила номер моя девочка. Как сильно я по ней соскучился. Это я. Она не сразу узнает мой голос, но уже догадывается, кто это. Гриша. Гриша? Повторяет. Зачем ты звонишь? Тебе доктор разрешил? На заднем фоне раздается детский голосок. Откуда в нашем доме ребенок? Прости, мне нужно идти. Кто это, грубо выдаю я, наверное, зря, она не заслужила. Мой сын, Гриш, прости, отвечает Алена, мне правда пора, прости. Подожди, пожалуйста, прошу я, ты можешь сделать для меня кое-что? В комнате нашей дочери за кроватью открой вентиляционную решетку, там должна быть шкатулка, которую я подарил Люське на ее последний день рождения. Она сломана, посмотри, там ли она? Это опять твои фантазии? Тебе это Люся сказала, не выдерживает жена. Бывшая жена. «Господи, Гриша, я не могу снова все это пережить. Наша дочь мертва, не заставляй меня». «Алена», пытаюсь остановить. «Как я виноват, сколько всего хочу сказать, но следак не дает», забирает телефон. «Алена Игоревна, это следователь Афанасьев Роман Михайлович. Мы с вами уже встречались по поводу пропавших девочек. Ваш бывший муж нам в этом помогает. Я вас прошу, поищите шкатулку. Это может нам помочь в расследовании». «Гриша болен, я не могу ничем вам помочь, и оставьте вы уже нас в покое, сколько можно!» «Алена Игоревна, 2 девочки сейчас...» «Не смейте», — останавливает она. «Только не вы! Вы должны были спасти нашу малышку, но не сделали этого! То, что Гриша в психушке, ваша заслуга! Вы и без этого разрушили наши жизни, хотя бы сейчас оставьте нас в покое! В конце концов, это ваша работа!» Следователь молча собирает бумаги со стола, но я его останавливаю. Сделка есть сделка. Свою часть он выполнил. А то, что Аленка не хочет говорить ни со мной, ни с ним, вина только моя. Я должен был оберегать свою семью и не справился. Теперь эту роль выполняет кто-то другой. «Это место!» — тычу пальцем в березовую рощу. «Я видел это место!» «Жители называют его парком, но на карте он не отмечен, вы его не проверяли». Роман Михайлович протягивает руку. Жму. Не такой он и плохой мужик. Да, дочку не спас, но по глазам вижу, жалеет. Гложет его это. Так же, как и меня. Глава 3. Музыкальная шкатулка. Роман еще раз прошелся по детской площадке, тяжело вздохнув. Макаров оказался прав. Опять. Он уже и сам был готов поверить в бредни сумасшедшего, глядя на розовую ветровку, брошенную в домике под горкой. Дети были здесь. Похоже, именно отсюда их похитили. Няня не смогла дать четких показаний, Женщина была то ли в шоке от увиденного, то ли кукушка поехала. Одни слезы и сопли, от которых в деле не бывает пользы. Пришлось прекратить допрос, а наутро она уже была мертва. Повесилась в спальне на своих чулках. Дети никогда раньше не отходили так далеко от дома. Предположительный маршрут составлялся со слов родителей и немногочисленных свидетелей, которые видели девочек в 5 километрах западнее. Березовая роща меньше 1 гектара со старенькими качелями, песочницей и детским домиком с горкой даже в радиус поиска не была внесена. Но чертов Макаров указал на карте именно это место и сразу попал в яблочко. В такие совпадения Афанасьев не верил. Но алиби пациента кристально чисто. Выйти за пределы больницы он не мог, да и видеонаблюдение доказало слова дока. Посетителей за последний месяц у него не было, как и за все 5 лет, проведенные там. Оставались врачи и медперсонал, но и здесь не нашлось зацепок. Даже проверка линии сотовой связи, по которой пробивали нахождение телефонов персонала больницы, ничего не выявила. Рядом с местом похищения был засечен только 1 сигнал. Санитар Клюев Илья Викторович, 54 года. Алиби подтверждали более 20 человек. Да, ну и понятно, спортбар, чемпионат мира и финал. Россия-Канада. Итог прост. Свидетелей нет, никаких зацепок, требования о выкупе и только чокнутый папаша большеглазой девочки, которую он так и не смог найти 5 лет назад. Афанасьев напрягся, заметив подъехавший ягуар. Подполковник Кириллов и по совместительству дядя одной из пропавших девочек. Угрюмый, скрюченный мужчина 45 лет в дорогом костюме вылез из машины и зашел за желтую линию заграждения. «Товарищ подполковник», — кивнул следователь. «Афанасьев, почему я только из новостей узнаю, что найдено место похищения девочек? Мне сразу должны докладывать при любом продвижении дела», — прорычал он, кутаясь в пиджак под моросящим дождем. «Если Вероника не вернется домой...» «Аркадий Петрович, мы делаем все, что в наших силах», — уравновешенно ответил следователь. Полицейский прервал беседу, показывая разбитую фарфоровую куклу в полиэтиленовом пакете. «Обнаружили напротив качелей, между берез. На нижней части платья куклы биологические следы коричневого цвета. Предположительно, кровь», — доложил молодой человек в дождевике. «Собаки взяли след», — уточнил следователь. «Нет, 2 дня дождь льет», — почесал затылок полицейский. «Смыло». «Значит, ищите лучше и расширить периметр поиска», — хрипло приказал Кириллов, убирая руки в карманы. «Кто дал наводку?